Чем был удобен этот бот? На нем не нужно было лететь по улицам и потом петлять по лесу. Просто взлетел и полетел по прямой. Приземлился где тебе нужно. Лера посадила бот у самой воды. Разделись и запрыгнули в озеро купаться. В такую жару это было просто великолепно. Она не умела плавать, и я опять попытался ее научить плавать, но это было непросто. Закончилось тем, что мы вместо плавания занялись любовью. Потом Лера рассказала про себя. Оказалось, что она с небольшой оградной планеты. На ее планете, как и здесь, не было морей и океанов, только несколько полноводных рек. Правда, ее семья жила далеко от них. У них на планете были большие семьи, их можно назвать маленькие кланы. Она была восьмой ребенок у отца. Во главе такой семьи из 50-100 и больше человек стоял чаще мужчина, но не всегда, иногда были и женщины. Все они были родственниками в семье, дальними или близкими. У главы в семье было, как правило, несколько жен, и от каждой были дети. В семьях шла постоянная война за власть. Все стремились быть поближе к главе, там были все деньги семьи. Самые дальние родственники находились практически на правах бесправных рабов. Каждая такая семья обрабатывала свой кусок земли. Почти вся планета была одной большой фермой, и вся земля на планете была поделена между фермами, за исключением нескольких небольших городов. Новым земельным участкам взяться было неоткуда, и между фермами часто вспыхивают войны с целью захвата земли у соседской фермы. Вот во время одной из таких войн погибли ее родители, как и большая часть ее семьи. Лера с сестрами ремонтировали технику в поле, поэтому остались живы. Чтобы спастись от преследования, она записалась с сестрами на флот, так что все техники на корабле ее сводные сестры. Крис, как и многие с корабля, также был с этой планеты. На ее планете находилось представительство флота, и флот там постоянно набирал новых рекрутов для своих кораблей и закупал продовольствие. «Ты после службы, что собираешься делать?» «Не знаю, если раньше я хотела вернуться и отомстить, то теперь не знаю. Скорее я не хочу возвращаться обратно. А ты что будешь делать?» «Теперь тоже не знаю. Раньше я хотел покинуть эту планету и поискать свою родную планету, но за меня все решили, не оставив мне выбора. Так что мне еще долго пахать на флот. А какая она твоя планета? Ты же утром утверждала, что я из пробирки, и это все не мои воспоминания. Какая она в твоих воспоминаниях? Большая часть планеты покрыта водой, есть несколько континентов. Животный и растительный мир очень разнообразен, не то, что здесь. Думаешь, она существует? Конечно, существует. Ты мне лучше расскажи, как вы меня нашли. Ты что, не знаешь? Нет, мне никто и никогда не рассказывал. Мы вышли их гиперпространство и напоролись на пиратов. Один пират напал на другого и взял его на абордаж. Нам повезло, победитель был поврежден и не смог от нас сбежать. Мы добили его, повредив ему маршевые двигатели, и сами взяли его на абордаж. Правда, тебя мы нашли в другом корабле, когда решили его проверить. В нем все погибли. На нем мы ничего не нашли, кроме криокапсулы с тобой. Искин, возможно, сохранился? Нет, он был уничтожен. Похоже, что капитан корабля уничтожил его перед смертью. Плохо. Значит, у меня нет ни одной зацепки, как мне найти мою планету. Никаких. А анализы ДНК пиратов делали, чтобы узнать, кто это был? Не делали, просто не успели. Вышел еще один пиратский крейсер из гиперпространства, и мы сбежали оттуда, прихватив с собой только тебя. Это было далеко отсюда? Думаю, да. Узнай у капитана или навигатора. Какой смысл? Там в лучшем случае два голых остова висят, а у них уже не спросишь. Расскажи мне лучше, кто меня нашел и почему меня пираты оставили на корабле. Нашла тебя я, и это получилось совершенно случайно. Криокапсулу с тобой пираты просто не нашли. Теперь понимаю, почему именно тебя из всех выбрал. Почему? Поблагодарить хотел за находку, а ты убегать. Кстати, хорошо бегаешь, я тебя догнать не мог. Я всегда хорошо бегала, меня родители поймать не могли. А почему ты выбрал меня? Не знаю, думаю, что это был неосознанный выбор. Ты мне тогда сразу понравилась. Догоняй. Она побежала по берегу от меня, я за ней. Бегали мы долго по пляжу, и поймать ее я действительно не мог. Пришлось провести коварный прием в виде подножки. Только так я ее поймал. Вот видишь, я тебя поймал, как и в прошлый раз. Нам тогда помешали. Сейчас никто не помешает. Знаешь, я тогда сильно испугалась тебя поначалу, а потом, когда упала на тебя, поняла, что не хочешь мне причинить вреда. Ты меня так нежно обнял. Тогда я просто поговорить хотел, а вы с визгом в разные стороны. Мне нужно было с кем-то поговорить, вот я и начал ловить. Ну и поймал. Верю. Нас тогда прервали где здесь. Положил ее на себя. Только в этот раз не только я был в костюме Адама. Она тоже была в костюме Евы. Надеюсь, нам теперь никто не помешает сейчас. Очень на это надеюсь. Она нежно поцеловала меня. Это был, наверное, самый продолжительный поцелуй в моей жизни. Продолжение было не менее впечатляющим. После этого мы загорали на песочке. Лера спросила, почему Мила считает тебя своим мужчиной. Не знаю, сама ее спроси. Вы вроде знакомы. Знакомы, мы подруги. Вот и расспроси. Думаю, ты знаешь подробности нашего с ней знакомства, если вы подруги. Знаю, она рассказывала, а можешь рассказать, что между вами произошло. Все не могу, только то, что было до контракта. Рассказывай. Она перевернулась на живот, чтобы меня слушать. При каких обстоятельствах мы встретились, ты знаешь. Она пришла вечером и осталась у меня на ночь. Утром я ее попросил продать мне оружие. Возможно, что-то списанное флотское завалялось на складе. Вначале она мне отказала. У меня не было рейтинга, чтобы его носить. Потом подумала и принесла запчасти от старого бластера. Это он в рюкзаке лежит, и еще нож. Отдала мне все это и денег не взяла. Меня следующим утром отправили вниз в иммиграционный центр, где меня уже поджидала парочка его работничков, вырубившая меня станером. После этого я очнулся связанный, в кузове грузовика, а парочка аварцев рядом со мной считала меня своим рабом. Они обсуждали между собой, много или нет, они заплатили за меня СБ. Много, 100 000, немало, не знала, что ты такой дорогой, и что было дальше. Дальше на колонну напали, грузовик, в котором меня везли, подорвали, взрывом меня выкинуло из него, нож они не нашли. Пока они отстреливались, я перерезал стяжки и освободился. Нападавшие их уничтожили, а меня не заметили, я в кустах спрятался. Так я освободился. Потом нашел рюкзак и смог собрать бластер, что она мне дала. Благодаря нему смог выжить в лесу, после чего добрался до города и там жил. Мне было скучно, и я решил, что все считают меня мертвым, и решил проверить почту. Собственно, про эту почту знала только Мила. Это она мне ее помогала создать и настроить. В почту пришло несколько сообщений от нее. Последнее о том, что она собирается замуж. В ответ пожелал ей удачи, после чего получил от нее предложение встретиться. Это было странно, и я сразу заподозрил подвох от СБ. Так и оказалось. Она пришла не одна, а 4 помощниками. Они на меня напали, и я их уничтожил. Милу просто выключил нейротиком. Почему не убил? Она ведь была с ними. Если бы она мне не помогла с оружием, я бы не выжил, поэтому я считал, что обязан ей жизнью. Кроме того, она сама была жертвой во всем этом. Они готовили ее убийство, хотели обставить это так, что это я сделал, а меня бы они убили потом в отместку за нее. Такой у них был план. Очень хитро задумано, а зачем им это было нужно? Тогда я не знал всего. Их послало флотское начальство поговорить со мной, предложить мне место инженера. Только это противоречило планам начальника СБ. Он совсем не собирался мне его предлагать. Ему было нужно меня ликвидировать как опасного свидетеля для него. Вот они и придумали такую схему, так что, уничтожив их, я ей жизнь спас. Что было дальше? Дальше мы сделали вид, что я ее изнасиловал и отпустил. То есть ты ее не насиловал? Нет, конечно, она сама была не против. Не могла же она вернуться обратно не пострадавшей. Вот так и выкрутились. Напоследок я дал ей новую почту для связи. Это была одна из моих ошибок. Почему? Потому что она снова назначила мне встречу. Я пришел, а там ловушка для меня. Как из воздуха материализовались 3 спшников и попытались меня захватить, я потерял руку, но вырвался от них и ушел бы, если бы не она. Она подошла и выстрелила в меня из станера. После этого я провел 3 месяца в одиночке в СБ, пока ее отец не вмешался и не заставил меня подписать контракт с флотом. После этого у нас нет никаких отношений. Теперь веришь, что она не моя девушка? Верю. Как видишь, нет у меня никакого инстинкта убийцы, я ошибся и попал. Это ничего не значит, один раз может дать сбой. Понял, что ее бесполезно убеждать в обратном. Хорошо, что ты попал к нам. Кто бы сейчас нами командовал? Кто-нибудь командовал? Флот не может без командования. Впрочем, какая теперь разница, я все равно не могу отказаться. Просил прислать кого-нибудь на замену, так командование отказало. Придется командовать, пока не отстранят. Почему ты хотел отказаться от командования? Мне нравится что-то созидать, а не разрушать. Сейчас мне приходится заниматься разрушением. Подожди, Ты ведь теперь как командир должен был заключить новый контракт с флотом, и можешь пересмотреть многие пункты. У меня в контракте не прописана конкретная должность. О том, что я буду инженером работать, я узнал, когда мне нейросеть начали устанавливать. Как у тебя все сложно, это точно. Пришло сообщение с пометкой «Важное». Хотел вообще вначале отключить нейросеть, только нельзя было это делать, вдруг что-то важное случится. Установил в настройках, чтобы нейросеть извещала о тех, что были с пометкой «Важное». Открыл, посмотрел. Нет, это надо, какое мне важное общение прислали. Письмо было от финансового отдела флота. Мне предлагалось приобрести корабли в свое личное пользование. В приложении был список кораблей и цены на них. Отдельно предлагалось в качестве акций купить два линкора и тяжелый крейсер за 3 миллиона, но надо было брать 3 сразу. Они что, меня за дурака держат, что ли? Решили таким образом скинуть корабли с баланса флота и переложить их на меня. Умно, слов нет. Вот только не на того напали. Интересно, это только мне пришло или всем разослали? Впрочем, это можно легко узнать. Лера, скажи, тебе пришло такое сообщение? И перекинул ей его. Нет, такое мне не приходило, может, еще придет. Понятно, значит, они решили их на меня повесить. И что ты думаешь по поводу этого предложения? Ничего. Зачем они мне нужны? Я ведь в пираты не собираюсь. Это ведь очень дешево. У меня нет таких денег. Мы до самой темноты купались и отдыхали на озере. Возвращаться совсем не хотелось. Когда уже стало совсем темно, мы собрались и вылетели обратно. На корабле был уже отбой и все отдыхали. Остальные абордажные боты были на месте, значит, абордажники вернулись обратно. Здесь же стояли абордажные дроиды, что мы забрали с рынка. Мы выгрузили наших дроидов и поставили их вместе с остальными. Когда закончили с выгрузкой, Лера подошла ко мне. «Продай мне дроида-взломщика, он тебе все равно не нужен, забирай, мне он действительно ни к чему». Часть 13. За 40 тысяч? Да. Спасибо, у меня только сейчас денег нет, как появится, я сразу рассчитаюсь. Не переживай, когда появится, тогда и отдашь. Ты завтра с утра займись дроидами. Что с ними нужно сделать? С ними ничего. Они вроде как наши с тобой. Почему? По закону. Все исключительно по закону. Напали на нас с тобой, и теперь товар вроде как наш по закону. Вот только мы с тобой были на работе, и это можно расценить как нападение на флот. Здесь можно и так посмотреть. Нужно будет решать тебе этот вопрос с юристом. У тебя есть знакомые юристы? Нет. Порылся в рюкзаке, нашел визитку юриста, что мне он сунул, когда мы вышли из СБ. Вот контакт, вроде грамотный юрист. Только решать все придется тебе без моего вмешательства с финансовыми и юридическими отделами флота. В общем, нужно продать этих дроидов флоту. Главное все грамотно сделать. Я поняла тебя. Лови все записи нападения на нас и по сделке. Переслал ей копии всех записей, что я сделал. Мне хотелось ее обнять, но не следовало это делать. Она тоже это понимала. В боте сотри все полетные данные. Сделаю. Иди, отдыхай. Ты тоже. Нам не хотелось расставаться, но пришлось разойтись по каютам. На завтраке ко мне пришли трое абордажников и Лера с ними. «Командир, за что так с Крисом?» – спросил Ридар. «Ридар, я тебя не понимаю. Что с Крисом?» «В карцере сидит». «За что? Я думал, ты в курсе». «Нет, сейчас от тебя узнаю об этом. Что мы такого сделали?» «Подумаешь, полетали немного». «Понятно. Сейчас будем разбираться». Посмотрел у заразы, за что его посадили. Оказалось, отстраненный арестован на время разбирательства капитаном корабля. Причина нарушения флотской дисциплины. Что произошло? В чем заключается нарушение воинской дисциплины? Ничего особенного мы не сделали. Пришло сообщение от командования, чтобы я прибыл на работу. Мне нужно идти. Командование вызывает. Разберусь позже, что вы натворили. В кабинете меня ожидал вице-адмирал. Что случилось? Это я у тебя хотел спросить. Что случилось? Не понимаю, о чем ты? Ну как, мне пришел рапорт, что твои абордажники устроили гонки в городе и чуть полгорода не разнесли. Что за бред? Какой бред? Посмотри в местных новостях. Посмотрю. Зашел на планетарный новостной сайт. Там в подробностях было описано и выложено видео о том, как абордажники развлекались. Они отдохнули в борделе и решили развлечься, устроив гонки с аэробайками. Тем самым создали много аварийных ситуаций в городе. Все ради того, что решили покатать девочек из борделя на абордажном боте и показать его скорость. Сами девочки в интервью новостям с подробностями рассказывали о том, как они катались. Не понимаю, что такого. Слушай ты, что молодым не был. Я и сейчас не стар. Подумаешь, полетали, покатали девицы из борделя, что такого, ты с ними был? Нет, я их отпустил в бордель отдохнуть, снять напряжение. У них последнее время много работы было. Мне сказали, что ты с ними был. Они прилетели мне на помощь. На помощь? Что произошло? Пиратов встретил на местном рынке. Как ты там оказался? Очень просто. Взял техника с собой и на боте вылетел туда. Зачем? Дроидов абордажных собирался купить для станции. Купил? Купил. Что дальше было? Оказалось, что их продают или пираты, или их пособники. Когда вернулись к боту, они на нас напали и вывели из строя бот. Правда, я быстро понял, с кем имею дело, и вызвал помощь в лице абордажников. Они быстро разобрались с ними. Видя есть? Конечно. Держи. Местная полиция там была с нами так, что все в полном порядке. У тебя абордажники, что попало, творят, а ты это называешь порядком. Непорядок, конечно, но ничего страшного не произошло. У них работа нервная, недавно абордаж станции отбивали, вчера еще пришлось пострелять. Вот я и разрешил им отдохнуть до вечера в местном борделе. Подумаешь, покатали местных девиц, никто не ведь не пострадал. Девицы довольны. Местным журналистам есть о чем написать. Понятно. Сам тогда с ними разбирайся. Разберусь. Что у тебя на станции происходит? Все как обычно, ничего нового. Пираты сидят запертые под присмотром СБ. Бывшие рабы тоже. Что там с ними делает СБ, я не знаю. Кто, кстати, будет командовать УСБ? Временно назначили кого-то. Скоро отправят к тебе нового начальника СБ. Заместителей, когда мне пришлете? Нет пока возможности отправить. Ты не находишь странным, что начальника СБ можно отправить, а заместителей нет? Не нахожу. Почему? Места нет в челноке. Никогда не поверю, что у флота не нашлось челнока большего размера. Все не так просто, как тебе кажется. По-моему, все гораздо проще, чем кажется. Ты вполне справляешься один. Слушай, финансисты опять спрашивают насчет сельхозтехники. Пока мне мой тяжелый крейсер не вернут, ничего они не получат. Слушай, я одного не понял. Мне вчера пришло сообщение от них, где они предложили купить 3 корабля, в том числе и этот крейсер. Что за сообщение? Вот оно, сам посмотри. Что решил выкупить их? Ты пошутил, что ли? Откуда у меня столько кредов? Не знаю, тебе видней. Понял, они думают, что креды этого пирата у меня, и я решу на них купить у них корабли. Можешь им передать, что нет у меня ничего. Вот только пускай мне объяснят теперь, как они собираются мне продавать уже проданный крейсер. Кстати, действительно интересно. Он недолго общался по нейросети с ними, после чего спросил: если вернут крейсер, снимешь блокировки с сельхозтехники? Сниму. Тогда снимай. Нашли дурака. Вначале крейсер. Вот подтверждение расторжения договора. Отлично. Наложил блокировку на его продажу и снял блокировку с сельхозтехники. Она сразу вся продалась. Все, нечем мне больше делать оранжерею. Нечего на станции огороды разводить. Сразу видно, что ты не на планете вырос. Это почему? Как раз на планете. Потому что растения не любишь. Ты никогда не бывал в лесу. Тебе этого не понять. Не бывало и нечего там делать. Поэтому и нет в тебе чувства прекрасного. Знаешь только железные каюты станций. Много ты понимаешь. Вот когда мы с мамой Милой были вместе, он почему-то не договорил и остановился. Так что было, когда вы были вместе? Это не важно, мне работать нужно. После этого он отключился. Интересно, что же у вас там было? Вообще, а мама у Милы жива? Мила никогда ничего не говорила об этом. Впрочем, я и не спрашивал. Просмотрел договор о расторжении договора продажи крейсера. В нем причиной расторжения было указано отказ покупателя от покупки и дата больше месяца назад. Как раз через несколько дней после моего с ними разговора. Значит, они уже давно все отменили, а мне ничего не сообщали. Жаль, что нельзя было высказать им все, что я о них думаю. Опять оштрафуют. Наверняка специально не сообщали, хотели еще раз его продать. Вечером выпустил Криса из карцера. «Голодный?» – спросил его. «Да, тогда пойдем, поужинаем». «Слушай, я так и не понял, что произошло, ваши гонки на планете в местных новостях, можешь сам посмотреть, что ты хотел, чтобы вас за это еще и наградили». «Мне с утра начальство уже высказало и поставило на вид, я ведь был с вами». «Откуда оно узнало?» «Как ты думаешь, капитан?» «Правильно думаешь, это все его инициатива, как и твой арест, пытается прикрыть себя». «Понятно. Он откуда узнал? Вот это мне неизвестно. Возможно, кто-то из твоих по глупости проболтался или специально сообщил ему. Никто не метит на твое место, даже не знаю. Впрочем, сам разбирайся с этим. что со мной будет. Начальству ваши гонки не интересны, поэтому на мое усмотрение. Каким оно будет твое усмотрение? Считай, легко отделался. С администрацией на планете я договорился. Заплатите штраф городским властям за гонки, что вы устроили, и претензий к вам больше не будет. Вам повезло, что никто не пострадал. Понял. Заплатим без вопросов. Думаю, мне не стоит объяснять, что если подобное повторится, наказание будет суровым. Не стоит. Я все понял. Он долго молчал, скорее всего общался со своими, после чего неожиданно спросил. Слушай, а что будет с дроидами, что мы забрали на рынке? Точно не знаю, Лера разбирается с этим вопросом. Наверное, будут флотскими после взлома эскинов. Кроме двух невейских. Эти мои, я их на личные средства приобрел. Зачем они тебе? Может, продашь? Даже не знаю, за сколько ты готов их приобрести. 1000 за 150. Думаю, столько мы бы нашли. Посмотрел в глобальной сети их стоимости, понял, что это не цена за них. Их реальная цена была около 300 000 за каждого. Понятно, что Крис не сможет такую цену заплатить, а продавать дешево мне не хотелось. К тому же они могут мне понадобиться как охрана. Ты знаешь, наверное, я не стану их продавать. Сам знаешь обстановку. Вдруг мне потребуется серьезная охрана. Пускай пока постоят на складе, а потом видно будет, возможно, и продам. Понял, а что по шерцам? Что по ним? Может, отдашь их нам на корабль? С ними проблема, они блокированы, нужно искать блокиратор у них. Понятно. В принципе, я не против, забирай. Только запрос мне направь официальный. Сделаю. У остальных будет нужно снять эскины для взлома. Сделаем. В кают-компанию зашла Лера и решила составить нам компанию за ужином. «Привет, Лер, как у тебя дела?» — говорила я Сади, твоим юристом. «В общем, он сказал, что это трофей флота, потому что мы с тобой были не на выходном дне. Нужно было написать заявление на отдых, тогда бы это были наши трофеи. Кто знал, что так получится? Я хотел только дроидов приобрести. Никто, но нам всем заплатят боевые и трофейные. Правда, это совсем немного. Жаль». «Почему жаль?» – спросил Крис. «Потому что нужно было брать выходной день, а сейчас за этих дроидов мы получим совсем немного. Финансисты их оценят очень дешево. Все равно неплохо, еще боевые заплатят. В целом да, но все равно жаль. Лера, сними с них эскины, я отдам их на взлом. Сделаю. Ты нашла блокираторы? Не на всех еще. Ясно». Когда Крис ушел на тренажерную палубу, она тихонько спросила. «Тебя из-за них вызывали утром?» «Да». «Что сильно влетело за них?» «Нет, просто капитан сообщил командованию, и они были обязаны прореагировать. Накажешь их, они сами себя наказали, штраф заплатят за свои полеты. Ты менять Криса не будешь?» «Не буду, он хороший командир. Подумаешь, немного похулиганили. Всем нужна разрядка. Начальство это тоже понимает. Это правильно. Сам я зашел на эскин и закрыл расследование происшествия. Все, только что все закрыл. Вечером она как раньше пришла в гости. Следующим утром меня в кабинете ожидал непривычный для меня вице-адмирал, Аэлл. «Привет, Алекс, ты сегодня с утра занял место начальства». «Какого?» «Моего. Оно обычно меня так каждое утро встречает на экране, а сегодня ты оказался». «Непривычно. Оно, наверное, о тебе забыло». «Это вряд ли. Подозреваю, что оно даже когда спит обо мне думает, что так их достал. Скорее оно меня достало. Что хотел? Как у тебя дела с базой?» «Плохо, Эллу. Мне не дают ложиться под разгон даже на ночь». «Почему?» «Не знаю, медик боится СБ, а мне не хочется ее подставлять». «Понятно, значит это надолго». «Не знаю, посмотрим». «Ты не смотрел эскин станции?» «Его, похоже, какой-то дрянью заразили. Третий день с ним разбираюсь. Вирус я вроде вычистил, но нужно будет понаблюдать. Может, полностью эскин вычистить?» «Шутишь? Это ведь не быстро. Это станционный эскин, у тебя все службы на несколько дней остановятся, пока я буду новую прошивку в него заливать. Тогда действительно не стоит этого делать». «Посмотрел записи на нем. У тебя абордаж станции, оказывается, был. Было дело, что ничего не рассказывал. Так ты наверняка уже все сам видел». «Видел. Знаешь, что меня поразило? С каким спокойствием ты держал оборону, и абордажники у тебя грамотно действовали. А что нервничать? Все было подготовлено для отражения абордажа. Ты их ждал?» «Конечно, ждал. Вот только немного позже. Хотя начальство утверждало, что повторного нападения не будет. Повезло, легко отбился. Везение здесь ни при чем. Большинство их действий были просчитаны заранее и приняты контрмеры». «Понятно. Все равно с победой тебя. Спасибо. Вот это только это не победа, а так небольшой выигранный эпизод. У нас все это понимают. Работал на верфи, занимаясь ремонтом наших крейсеров, когда там неожиданно появился начальник СБ. Уже спиной я его почувствовал и сразу понял, будут проблемы. «Командир, у нас проблемы», — сказал он, подтвердив мое предчувствие. «Какие? Мы не знаем, что делать с пиратами. Почему ты решил, что проблемы у нас? Это твоя проблема, они теперь твои подопечные. Проблема наша общая, потому что ашерцы отказались принимать их у нас. Причем здесь ашерцы? Потому что мы всегда отправляли всех преступников к ним на рудники. Почему отказались сейчас? Не знаю точно, вроде они ссылаются на то, что нет мест на рудниках. Тогда что ты предлагаешь с ними сделать? Извиниться и отпустить? Нет, конечно. Тогда что? Отправить на планету и держать их там под надзором. У нас, что есть для этого помещения на планете? Есть местный изолятор, но туда и треть их не поместится. Тогда я совсем ничего не понимаю. Предлагаю снять несколько больших помещений и оставить их там под охраной. Кто их охранять будет? Найдем охрану. Ты насчет этого с финансистами говори, а не со мной. Дадут они на это креды или нет — большой вопрос. Уже говорил, не дают. Тогда что ты от меня хочешь? Они сказали, что на помещение деньги выделят, а вот охраной пускай абордажники станции занимаются. Ты это сам придумал или они? Они. Неудивительно. Сколько тебе нужно охраны для этого? Человек 50-70. Ты, наверное, шутишь? Это я что, должен станцию без охраны оставить? Почему станцию? На кораблях полно абордажников. Нет, они мой стратегический резерв. Ни один абордажник не покинет станцию. Что тогда будем делать? Они ведь тоже представляют угрозу для станции. Много их? 683. Много. Разговаривай со своим начальством. Пускай у него голова болит о них. Разговаривал, он сказал, чтобы я отправлял их на планету. Я сам с ним поговорю, потом будем думать. Хорошо. Пришлось возвращаться к себе в кабинет и вызывать начальника СБ флота. «Чего тебе?» – спросил он. «Как чего? Сейчас твой подходил, говорит, что хочет отправить пиратов на планету. Ты в курсе этого?» «В курсе. Выхода нет. Придется так сделать. Из-за ашерцев?» «Да. Тогда пускай твои их там и охраняют. Кто тогда будет работать в СБ на станции?» «Обойдусь. Твое СБ все равно бесполезно. Это почему?» «Потому что не смогло ничего предотвратить. Ни подрыв на станции, ни гибель командования. Все невозможно предотвратить. Вот только мои люди работают, а твои абордажники ничего не делают. Вот пускай и займутся их охраной на планете. Охрана пиратов не их работа, тем более на планете. Кроме того, я не собираюсь ослаблять защиту станции, отправляя кого-то вниз. Считаю, что у меня их и так мало для обороны станции. Не боишься, что их дружки подкупят кого-нибудь из гражданских на станции, и они вырвутся на свободу? Не боюсь. Сказал бы просто, что решил избавиться от них, скинув их на меня, чтобы я с ними разбирался. Ты здесь ни при чем. Существует высокая опасность бунта на станции и одновременного нападения на нее. Не считаю такую опасность высокой. Если, конечно, СБ в очередной раз не проспит все на свете или не поможет им в этом. СБ здесь ни при чем. Твоя задача — убрать их со станции и проблемы решится. Не надо на меня перекладывать твои проблемы. Это твоя проблема. Сам ее решай. Вот только ни один абордажник станцию не покинет. Посмотрим. Посмотрим. Часть 14. Как только он отключился, почти сразу появился вице-адмирал. «Что у тебя опять с СБ?» – спросил он. «В этот раз ничего. Они хотят скинуть на меня свою проблему, а я не собираюсь ею заниматься. В курсе я твоей проблемы. Это не моя проблема, а их. Проблема ваша общая. Почему ты не хочешь отправить их на планету? Пускай отправляет, только не трогает абордажников. У меня их и так мало, я просил их добавить, а мне финансисты отказали. Почему? У них всегда на все один ответ. Понятно. Прошло 2 дня, и меня больше никто не беспокоил, когда на третий день снова началось. Когда зашел в кабинет, меня уже ожидал на экране вице-адмирал. «Что ты надумал делать с пиратами?» – спросил он. «Не понял. Причем здесь я? Они сейчас все в СБ. Вот, пускай СБ и думает. Они настаивают, чтобы ты решал эту проблему. Ты ведь командир на станции. Не вижу проблемы, я сейчас прикажу, чтобы начальник СБ сам решал эту проблему. Хватит разбираться, чья это проблема. Решайте ее вместе. Не вижу здесь проблемы. Пускай отправляют их на прогулку без скафандра. Так нельзя. Слушайте, вы все вместе там решить проблему не смогли и почему-то решили повесить ее на меня. Почему ты так решил? Потому что я псион. В общем, думай, как ты ее будешь решать. У тебя 2 дня, я уже давно придумал. Почему тогда молчал? Потому что не хотел решать ее за СБ. Отлично. Что придумал? У меня 4000 криокапсул на станции. Уложить их в них и отправить в одно из подземных убежищ на планете. Запереть их там и заминировать вход. Пускай лежат там, пока у эшерцев места на рудниках не появится. Молодец, я в тебе не ошибся. Вот только не понимаю, почему за СБ я должен думать. Проспорил. Давай 1000, сказал он кому-то рядом, перед тем, как отключиться. Ответа на свой вопрос я так не дождался. Вот только после этого все криокапсулы со склада станции стали перемещаться на один из складов СБ, после чего исчезли со станции. СБ засекретило эту информацию, и даже я не знал, куда они их переместили дальше. После этого обо мне опять на какое-то время забыли. За это время я отремонтировал 2 наших крейсера, оставив от 3-го практически голый остов. Он почти весь пошел на запчасти. Теоретически его еще можно было восстановить, но у меня совсем не было запчастей для этого. Экипажи заняли места в своих крейсерах, после чего я задумался. Мне было скучно и надоело сидеть в системе, когда пираты хозяйничали вокруг нее. Вечером подошел к Крису. Он, как обычно, находился на тренажерной палубе со своими парнями. Пришлось позвать его в оружейку поговорить. «Крис, есть дело». «Какое?» «Хочу слетать здесь недалеко в одну систему». «Полетели». «Ты не понял, мой вылет не одобрит командование. Он должен быть неожиданным для него». «Понял». «Значит так, я возьму с собой тяжелый крейсер, 2 наших крейсера и фрегаты. Экипажи у них неполные, особенно на тяжелом крейсере. Ты будешь старшим у абордажников на нем и в целом на рейде. Дело сугубо добровольное, кто не хочет, не полетит. Полетим, поохотимся на пиратов. Официальная версия для начальства будет другая. Твоя задача переговорить с желающими, и по моей команде все желающие должны на абордажных ботах вылететь на корабли, участвующие в рейде. Разумеется, все получат команды от меня. Понял. Главное, чтобы никто пока не знал. Поговори с командирами абордажников, может, кто-то из них захочет слетать, а они со своими парнями поговорят. Сколько нужно брать? Не знаю. Разместиться вы сможете только на крейсерах тяжелые аварские и 2 наших. Исходи из этого. Понял. После этого отправил сообщение капитанам крейсеров и фрегатов. Жду вас завтра позавтракать в баре на 20 уровне. Разговор есть. Когда зашел в бар, все меня уже все ждали. Вижу у вас непонимание на лицах, поэтому буду краток. У меня есть желание слетать в одну соседнюю систему, там должен быть разбитый линкор. Наша задача посмотреть, что с ним, и прикрыть буксиры, которые притащат его сюда. Учтите, у вас могут быть проблемы из-за меня с командованием. Воплей будет много. Поэтому кто не хочет, может не лететь, дело добровольное. Приказа не будет? Будет, конечно. Тогда какие проблемы? Их я озвучил. Цель у нас будет немного другая. Это только официальная версия. Какая? Мы летим охотиться на пиратов. Давно пора. Ну что, вы со мной? С тобой, командир. Тогда готовьтесь к рейду. Что будет нужно, напишите. Абордажники нужны, у нас их мало. Абордажники прилетят к вам перед самым вылетом, и составьте списки того, кто нужен из экипажей. Сделаем. Тогда все, готовьтесь к вылету. У себя в кабинете отдал приказ пополнить запасы ракет на кораблях и загрузить болванки для туннельников. Потом добавил, что попросили капитаны. Получил список того, кто нужен из экипажа, и передал его Крису. Он ответил, что поговорит с желающими и что абордажники уже найдены. Вечером он сообщил, что найдены все кандидаты. С утра я забрал пиратскую выдергивалку из гиперпространства со склада СБ, за что получил 3 недовольных сообщения от нового начальника СБ. Отправил ее вместе со своими дроидами на тяжелый крейсер, после чего отправился в командный центр. Очень надеюсь, что там будет дед, а не Мила. Удача была со мной, и дежурил он. Вызвал всех командиров абордажных групп. Приказываю открыть оружейные комнаты и вооружить всех участвующих в рейде, взять с собой все, что нужно для абордажа, после чего вылететь на абордажных ботах на крейсера для участия в рейде. Всем членам экипажей, назначенным для пополнения экипажей крейсеров, прибыть на крейсера и занять места в составе экипажей крейсеров. Принято, командир. Вызвал капитанов кораблей, участвующих в рейде. Вы готовы к рейду? Готовы, командир. Искин, приказываю капитанам кораблей, участвующих в рейде, принять на борт пополнение для экипажей кораблей, после чего отстыковаться от станции и быть готовыми к приему абордажных групп. Принято, командир. Искин, пилотов буксиров на связь. Загорелись 2 новых окна на экране. «Слушаем мой приказ, вы оба летите вот в эту систему. Задача буксиров – притащить оттуда разбитый линкор. Задача боевых кораблей – прикрыть их от нападения пиратов. Задачи понятны?» «Да». «Карту все получили с отметкой системы?» «Да». «Всем кораблям перед выходом в систему отключить транспондеры». «Зачем? Мы на пиратскую территорию летим, а пираты с транспондерами не летают». «Понятно. Тогда буксиры можете начинать разгоняться для прыжка. Главное, не окажитесь там раньше наших кораблей». «Командир, нам не утащить линкор», — сказал один из пилотов буксира. «Я все просчитал, вдвоем утащите. Разгон у вас получится долгим, но вы ведь никуда и не спешите. Так ведь?» «Так, тогда действуйте. Корабли пока будут дожидаться абордажной группы и вас догонят. Вопросы есть?» «Вроде нет». «Тогда все, все отключились». «На разведку решил отправить?» – спросил дед. «Бронелисты нужны для ремонта кораблей, а шерцы блокируют все поставки». «Понятно. Пускай, слетают, развеются. Тоже так думаю». Выйдя из командного центра, сразу отправил сообщение Крису, чтобы он меня ожидал на летной палубе. Заскочил в каюту, надел скафандры на летную палубу. Все сидели уже в челноке, ждали только меня. Занял последнее свободное место, и мы сразу стали взлетать. «Зараза, зафиксируй как мое сообщение и через 3 часа передай центральному Искину. Улетаю в рейд. За меня старшим на станции остается дед». «Зафиксировано. Вроде все. Надеюсь, успею улететь, пока они очнутся». Почти все абордажники корабля сейчас были в челноке. «Интересно, что все полетели? Крис, что ты всех своих взял?» «Да, никто не отказался». «Понятно. Отключил нейросеть, чтобы зараза не фиксировала мой вылет». Мы быстро догнали начавший разгон для прыжка крейсер и приземлились на его летную палубу. На летной палубе тяжелого крейсера обнаружил Леру и Лану. Они разгружали челнок. «Не понял, а вы здесь откуда?» «С тобой в рейд летим. Ты же сам назначил». «Я?» «Да ты». «Как то я не посмотрел список. Просто отправил». «Проверь список. Мы там есть». «Да я верю, что вы там есть. Тогда не буду отвлекать. В моих планах было лечь на учебу на время прыжка». Уже подходя к медсекции, я сообразил, что взял с собой СБ в лице нашего дока. Заглянул в медсекцию, он привычно встретил меня спиной. «Привет, док. Давно не виделись». «Давно». «Заходи, что хотел?» «Хотел на время прыжка на учебу лечь». «Что учишь?» «Базу хакера». «Ты это серьезно? Она ведь только по специальным разрешениям». «Так и есть. Мне его дали, и теперь я учу». «Ложись. Не вижу проблемы». Открылась крышка капсулы, и я начал раздеваться. «Слушай, а как тебя зовут?» «Карл, но лучше док. Я так уже привык». «Понял. Проинформируй капитана, что я лег на учебу до выхода из гиперпространства». «Проинформирую». Открылась крышка капсулы, и на меня сверху смотрели 2 дока. «Что случилось? Скажи честно, ты сбежал?» «Со станции?» «Да, сбежал». «Ну, почти сбежал. Оставил сообщение, что улетел, и оставил за себя главного. А что?» «Диспетчер хотела тебя вернуть». «А вы что?» «Сказали, что тебя нет на борту». «Правильно сказали. Потом тебя неожиданно обнаружили в капсуле». «Понял. Какие еще новости?» «Летим. Скоро выходим в системе». «Отлично. Одевайся, тебя ждут в рубке». «Скажи, мы сюда за пиратами или остатками линкора?» «За обоими. Нужно указать пиратам, где их место, и заодно бронелистов притащить». «Понятно». Капитана в рубке не было, зато все остальные были на месте. На месте навигатора была навигатор с рейдера. «Интересно, кто остался на рейдере?» «Первый пилот была мне знакома. Мы с ней пристреливали оружие крейсера». «Добрый день всем». «Скорее доброе утро, командир». Она повернулась ко мне и улыбнулась. «Правильно, скорее утро. Совсем я запутался во времени. Как у нас дела? Скоро выходим в системе. Как дела на борту?» «Все в порядке. Спят пока все». «Понял. Как выйдем, сразу связь с капитанами?» «Принято». «Как кораблик?» «Отличный аппарат. Маршевые бы ему еще мощнее, цены бы ему не было». Мы недолго поболтали с ней и остальными, когда начался обратный отсчет, и мы вышли в системе. Сразу увидел разницу между современным рейдером и этим устаревшим крейсером. У заразы радар показывал гораздо лучше и точнее. На нашем радаре все было мутно, непонятно. Он показал только, что происходит относительно недалеко. Рядом уже висели фрегаты, и только по данным с их радаров я сориентировался, что происходит в системе. В системе шел бой, и даже боем я бы его не назвал. 2 пиратских крейсера сейчас загоняли яхту. Яхта была зарегистрирована, и ее транспондер работал. Владельцем числился аварец, и сама яхта была аварская. Своих крейсеров пока не было и пришлось их ожидать. В рубке появился сонный капитан. «Что у нас творится?» «Все в порядке. Два клиента уже есть. Третий дозревает. Кто это?» «Какой-то богатый аварец решил здесь полетать. Скоро отлетается. Интересно, что он здесь забыл. Кто его знает? Может, заблудился?» «Командир, вызов с пиратского крейсера. Капитан, исчезни из рубки на пару минут. Пилот, сделай камеру, чтобы показывала только меня. Готово?» «Да. Тогда включай». На экране появился, похоже, капитан одного из крейсеров. В нем явно перемешалась аварская и аширская кровь. Он был мулат, но разрез глаз был аширский, и он был сильно удивлен, увидев меня. «Ты кто? Тебе какая разница, кто я? Что хотел? С Лисом пообщаться. Он сейчас у себя в каюте, занят, и просил не беспокоить. Говори, что нужно, я ему передам. Хотел напомнить ему о нашем соглашении помощи и ненападении. Что-то я не помню о таком, но передам ему. Это моя добыча». «Вот ты о чем? Нас эта яхта не интересует, можешь оставить ее себе. Надеюсь, он не забыл о нашей договоренности. Он сам тебе расскажет, забыл он о ней или нет, когда освободится». «Хорошо, отключился. Очень интересно, он принял меня за Лиса. Он что, считается у пиратов живым? Впрочем, корабль его и у всех транспондеры выключены. Неудивительно, что принял нас за пиратов». «Командир, мы, что, не будем их атаковать?» — спросил капитан одного из фрегатов. «Они уже давно были на связи. Скажи мне, ты, что, решил стать пиратом и хочешь напасть на мирную яхту?» «Нет, конечно». «Тогда я понимаю, что ты решил помочь аварцу спастись от пиратов. Не было у меня таких мыслей. Тогда спокойно ожидаем наши крейсера и ждем, когда пираты закончат охоту на эту яхту. После чего спокойно разбираемся с обоими. Можете пока понаблюдать, как пираты загоняют жертву. Может пригодиться на будущее. Вопросы еще есть?» «Нет. Успеешь еще пострелять?» «Командир, входящий вызов», — сказала пилот. «От кого?» «Как я понимаю, от аварца. Этому то, что нужно. Камеру также на меня и послушаем, что этот скажет». Экран показал рубку яхты. Сейчас за управлением были две аварки, и на меня смотрел такой породистый аварец. «Чего тебе?» — спросил его. «Вы, как я понимаю, не вместе?» «Правильно понимаешь. Что ты хочешь за помощь?» «Ничего. У нас с ними джентльменское соглашение о ненападении, так что ничем не могу помочь. Жаль». Он отключился. «Командир, не поняла, о каком соглашении вы говорили?» — с улыбкой спросила пилот. «О джентльменском, но скоро выяснится, что мы не джентльмены и подло нападем на них». «Поняла. Командир, у вас все переговоры закончились?» — в рубку осторожно заглянул капитан. «Надеюсь. Возвращайся. Посмотрим теперь, как они его загонять будут». Вскоре к нашему просмотру присоединились наши крейсера, и их капитаны появились на связи. Все внимательно наблюдали за охотой пиратов. Некоторые даже поспорить успели на криды. Яхта у аварца была немного быстрее и маневренней, но не имела вооружения. У нее были только защитные силовые поля, но пираты разогнаться и прыгнуть ей не давали, постоянно стреляя перед ней, маневрируя и уклоняясь от их выстрелов. Она теряла скорость. Силовые поля у нее еще держались, но я уже понимал, что только вопрос времени, когда они ее захватят. Они постепенно загоняли яхту к краю системы. Оттуда ей было не уйти. Видимо, аварец это тоже понял, и последовал новый вызов. Пилот оторвалась от просмотра. «Командир, вам новый вызов от аварца. Что ему еще нужно?» «Капитан, ты в форме? Выйди». Дождался, когда он вышел, и она выключила связь. «Чего еще хотел?» «Думал, ты уже не ответишь. Чего хотел?» «Понимаю, что у вас соглашение и все такое. Может, мы все-таки договоримся?» «Ты так и не ответил, что ты хочешь. Ты разорвешь ваше соглашение с ними за небольшую компенсацию с моей стороны». «Боюсь, за небольшую компенсацию это невозможно. 10 миллионов тебя устроит?» Когда он это сказал, я увидел у моих пилотов удивленные лица, но на меня эта цифра не произвела впечатления. «Думаю, что мои потери будут гораздо больше этой цифры. Вот за 20 я готов подумать. 12, 18, сошлись на 15. «Хорошо, но ты под протокол пообещаешь напасть на него?» «Не вижу проблемы, но только после поступления кредов». «Хорошо, куда тебе переводить деньги?» «Здесь возникла проблема, ведь все чипы я оставил на станции в рюкзаке. Так у кого-нибудь есть чистый чип для перевода кредов?» «Сейчас принесу», — услышал голос капитана со стороны дверей. Выйдя из рубки, капитана я не обнаружил, но он скоро появился и принес чип. «Вот чип, можешь переводить криды, сказал аварцу, вернувшись в рубку. «Вначале ты под протокол должен пообещать, что атакуешь его, без проблем. Я Алекс Мерв, командир эскадры, под протокол обещаю. Как тебя зовут?» «Альгар Дарзид». «Я Алекс Мерв, под протокол обещаю Альгару Дарзиду, что после получения от него 15 миллионов кредов атаковать два пиратских крейсера, преследующих его. Жду креды». Перевел. Чип пискнул и подтвердил поступление средств. Баланс показал, что 15 миллионов получены. «Отлично. Вижу креды и уже атакую пиратов. Часть 15. Отключил связь с ним. Это же надо, как мне легко достались 15 миллионов. Внимание на кораблях. Построение клин, я головной. Атакуем пиратов. Надо выполнять свои обязательства». «Принято, командир», — отозвались капитаны. «Знаете, командир, по-моему, не того назвали лисом», — сказала пилот, повернувшись ко мне в полоборота. «Не понял, о чем ты?» «Говорю, идет вам этот скафандр. Мне тоже он нравится. Сам я уже вызывал Леру». «Командир, чего мы ждали?» — спросила она. «Мы, а вернее я думал о том, как действовать, но после оплаты наших услуг аварцам, планы пришлось немного подкорректировать. Оплаты услуг нам заплатили за нападение на пиратов. Много, да. На хороший бонус мы все уже точно заработали. Помнишь, ты разбиралась с пиратской глушилкой гиперпространства? Это когда мы возвращались из предыдущего рейда? Да, помню. Так вот, она лежит в трюме, и твоя задача ее активировать». «Сделаю». «Действуй». Посмотрел на экран, пираты почти достали яхту, то ли пилот устал и ошиблась, то ли пираты попали удачно, но яхта стала терять в маневренности. «Командир, вас снова вызывает аварец, соединяй». «Слушаю тебя». «Вы долго еще?» «Летим уже как можем к вам. Можете лететь к нам навстречу». «Постараемся». «Командир, пираты вызывают. Этим что еще нужно?» «Соединяй». «Где лис?» Спросил меня тот же пират, что и в прошлый раз. «Сказал же, он занят. Что происходит? Почему вы летите к нам? Мы вроде обо всем договорились». «Мы договорились? Что-то я ничего такого не припомню. Позови лиса, он тебе все подтвердит». «Занят он. Ты скажи, что тебе нужно». «Ты что, решил напасть? Это наша добыча». «Боюсь, уже нет». «Что это значит?» «Это значит, что теперь ты моя добыча. Ты за это заплатишь. Знал бы ты, кому ты угрожаешь. Специально для тебя я представлюсь. Меня зовут Алекс Мерв, и я командир этой эскадры. Теперь смотри на данные, я специально для тебя официально представлюсь. Капитаном кораблей приказываю активировать транспондеры». Капитан пиратов поменялся в лице, когда увидел, кто его атакует. «От лица доблестного 8-го флота Империи Аратон предлагаю вам сдаться или умереть. Мне больше нравится второй вариант, а тебе?» Он ничего не ответил, просто отключил связь. Жаль, лица аварца я не видел, когда мы включили транспондеры, и он узнал, кому только что заплатил. «Погоди, командир, он сейчас перезвонит и попросит деньги обратно», — с усмешкой сказал капитан. «Не получится. Сделка заключена, и мы их атакуем». «Командир, вас вызывают», — сказала второй пилот. «Он? Нет, наши буксиры. Про них я совсем забыл. Соединяй». «Командир, нам что делать?» «Оставайтесь на месте. Мы сейчас с пиратами закончим и будем думать, что дальше делать. Давайте задайте им. У вас, парни, опять отличные билеты в первом ряду». «Это точно. Ждите, мы скоро». «Командир, вас опять вызывают», — сказала второй пилот. «Кто на этот раз?» «Аварец. Соединяй». На экране появилось его озадаченное лицо. «Что это значит?» «Ты про транспондеры?» «Да, это и значит, в нашем лице вас приветствует доблестный 8-й флот Империи Аратон. Помощь, которого вы только что оплатили. Мы атакуем пиратские крейсера, как и обещали». Он молча отключился. Расстроился, наверное. Наверное, теперь думает, кому сдаваться, нам или пиратам. «Не успеет он нам сдаться», — сказала пилот. «Это почему?» «Отлетался он, похоже». Посмотрев на экран, и понял, что она права. Яхта получила, похоже, еще попадание, и скорость у нее значительно упала. Крейсера ее явно догоняли. «Пилот, сделай небольшой крюк, так чтобы мы их атаковали со стороны светила. Сбегут они, у них есть время». «Никуда они не сбегут. У нас в трюме глушилка гиперпространства». «Тогда они отлетались», — со злостью в голосе ответила она. «Она заложила вираж, и мы стали занимать позицию около светила. Теперь мы будем загонять их в край системы». Пираты игнорировали наши маневры. От них вылетел абордажный бот и стал преследовать яхту. Она уже потеряла скорость. Вскоре он ее догнал, и они остановились. Что там происходило дальше, мне было не видно. Мы были еще слишком далеко. Крейсера также подлетели и зависли рядом с ними. Бот пробыл недолго у яхты и вскоре вернулся обратно на крейсер. Они бросили яхту и крейсера начали разгоняться для прыжка. Вызвал на связь капитанов фрегатов. «Парни, ваш выход. Они не смогут прыгнуть. У нас глушилка в трюме. Ваша задача догнать и покусать их сзади. Вы видели, как пираты действовали с яхтой? Видели? Вот примерно это же требуется от вас. Ваша задача постараться повредить им движки или просто их задержать до нашего подхода. Возможно, они заходят вас уничтожить, тогда сразу отлетайте от них. Они все равно никуда не денутся. Мы поняли, командир. Тогда вперед. Фрегаты нас быстро обогнали. Расстояние между пиратами и ими стало быстро сокращаться. Мы летели к ним на перехват со стороны светила, а фрегаты заходили сзади. Несколько часов продолжались эти гонки. Жаль, что у нас были крейсера, а не рейдеры. Мы бы их быстро догнали. Неожиданно пираты решили разделиться. Второй крейсер стал разворачиваться для боя к фрегатам. Внимание крейсерам! Наша цель — первый крейсер пиратов. Атакуем его. Принято, командир. Всем кораблям открывать огонь главными калибрами по готовности. Принято, командир. На экране засверкали вспышки плазмы. Это фрегаты вступили в бой с крейсером. Они держались на расстоянии, как я и им сказал. Крейсер отвечал им, стреляя из своих туннельников. Бой был на большом расстоянии и повреждений пока ни у кого не было. Второй крейсер уже скоро должен был уйти в прыжок. Вот только его ожидал небольшой сюрприз. Было хорошо, что они разделились. По одному они не представляли совсем никакой угрозы для нас. Когда пират понял, что ему не удастся прыгнуть, он, видимо, в панике отдал приказ, чтобы второй крейсер летел к нему. Вот только второй крейсер был в бою и сам пытался отбиться от наседающих на него с разных сторон фрегатов. Похоже, он не мог не выполнить приказ, и полетел к первому крейсеру, подставив свою корму под выстрелы фрегатов. Фрегаты дружно дали залпы, на схеме крейсера один из двигателей загорелся желтым. Плюхнул мой головной калибр, и это мы вступили в бой. Болванка полетела в пиратский крейсер, сбила часть его силовой защиты и ушла рикошет. Посмотрел на ракетное оружие, стоило или нет его использовать. Решил, что стоит, империя не обеднеет. Внимание на крейсерах. Ракетная атака, 6 ракет, цель — ближайший пиратский крейсер. По моей команде залп. Принято, командир. Залп. Корабль почти не почувствовал выхода ракет. Ракеты пошли, сообщил Искин. Вижу. Внимание, ракетная атака противника. 2 ракеты. Цель — тяжелый крейсер. Это все, что у тебя есть, пират? Он был явно в панике, и это я хорошо чувствовал. Я бы подождал и стрелял, когда мы сблизимся, а сейчас шансы нанести мне урон 2 ракетами были минимальны. Заговорили плазменные калибры наших крейсеров. Следом за ними снова отработал мой главный калибр. Силовые поля у него слетели почти в ноль. Ракеты как мои, так и его стремительно неслись к целям. Иди ко мне, мой бандерлог. Давно я выходил на охоту. Адреналин в крови бурлил, и сейчас я чувствовал себя в своей стихии. Демон внутри меня жаждал драки и получил ее. Меня все радовало. Это была моя стихия. Как мне этого не хватало там, на станции. Пси сообщала, что пираты в панике, а корабли эскадры были все ближе и неотвратимее. Снова по крейсеру отработали главные калибры крейсеров и наш главный калибр. Он пытался уклоняться, и часть выстрелов не попала, но ему это не помогло. «Фиксирую попадание и повреждение крейсера противника», — сообщил Искин. Со всеми ответными выстрелами его главного калибра успешно справлялось силовое поле корабля. Второй крейсер продолжать лететь к нему на помощь. Вот только один маршевый двигатель у него был серьезно поврежден и был обозначен красным, и еще один загорелся желтым. Фрегаты успешно действовали. Заработала противоракетная оборона наших крейсеров, и к ракетам противника потянулись цепочки плазменных выстрелов от зенитных орудий. Ракеты противника маневрировали, резко меняли углы атаки и направления, но заградительный огонь был плотным. Вначале одна пропала с радара, за ней и вторая. Ракеты противника уничтожены, сообщил Искин. У нас тоже были потери. Вначале одна ракета пропала с радара, за ней и вторая, однако оставшиеся поразили цели. Нос и корма крейсера окрасились в желтый цвет, как поврежденные. Силового поля уже не было. Главные калибры добавляли повреждения кораблю. Крейсер дал еще один ответный залп и прекратил ответный огонь. Главный калибр поврежден, сообщил Искин. Всем крейсерам смена цели. Охотимся на второй крейсер пиратов. Принято, командир. Мы пошли на сближение с ним. Меня вызвал Крис. Слушаю. Командир, мы готовы лететь. Куда? На крейсер. Он еще живой. Мы знаем, но самое время. пока они не пришли в себя. Вас собьют на подлете. Не собьют, мы знаем, как подлететь к нему. Если знаете, тогда вылет разрешаю. Слушай, если найдешь там этого аварца с яхты, возьмите его живым. Он гражданский, не пират. Послушаем, как он здесь оказался. Вообще аккуратно доставьте его на корабль и его подружек тоже, если они живы, конечно. Переслал ему видео, когда вел с ним переговоры. Понял, командир. 4 абордажных бота стартовали к крейсеру. 2 орудия системы обороны крейсера отработали по челнокам на подлете. 2 челнока получили повреждения. Однако все 4 долетели и пристыковались к крейсеру. Оставил их разбираться с крейсером и переключился на 2-й. Он, похоже, уже не знал, что делать. Сзади его расстреливали фрегаты, а спереди приближались мы. Отработал по нему головной калибр, и силовые поля у него на носу слетели. Решил не тратить на него ракеты. Закончим с ним и так. Он попытался развернуться к фрегатам и огрызнуться, но не смог завершить маневр. Залп крейсеров снес все маневровые двигатели с его борта. Командир, пират вызывает. Включи, послушаем, что скажет. На экране появился Аширец. Чего тебе? Спросил его. Я хочу сдаться. Заглуши реактор и передай мне данные телеметрии. Сделал. Проверил данные реактора. Он действительно заглушил реакторы. Теперь коды доступа к эскину. У меня их нет. Я только капитан, а не хозяин корабля. Тогда твои капитанские. Получив их, и сразу ввел. Эскин их принял, но я не смог отстранить капитана от управления. Это мог сделать только владелец. Даже изменить его логин и пароль не мог. Всем кораблям прекратить огонь. Он сдается. Принято, командир. Ожидая абордажников. Учти, если хоть одно орудие выстрелит при их высадке, умрете все. Я понял. Будем ждать. Мы сдаемся, и отключился. Он однозначно что-то задумал. Не верил я ни одному его слову. Пси говорила, что он врет. У Криса тоже дела обстояли неважно. Сопротивление на корабле было, и пираты сражались отчаянно, никто не хотел сдаваться, приходилось всех уничтожать. У нас было много раненых, в основном от пиратских абордажных дроидов. Даже защитные щиты, изготовленные мной, не сильно помогали. Хорошо, что у Криса тоже были абордажные дроиды. Аширские, что были у Криса, немного уступали аварским, но их было больше, и они постепенно побеждали количеством. Схватки несколько раз переходили в рукопашные. Наших абордажников было больше. Они побеждали в них, но пираты сражались отчаянно. В первую очередь была захвачена рубка, потом сняли эскин и уничтожили сопротивление в коридорах. Только тогда все оставшиеся на корме корабля сдались. После чего начался обыск и мародерка. Аварца вместе с подружками нашла док в медсекции. Они были живы и лежали в криокапсулах. Рабов на корабле оказалось совсем немного. Нашли всего 3, и все они были техниками. Вызвал Криса.